88. 21 июня 1915 года. Сегодня исполнилось полгода с тех пор, как я на фронте, а у меня, как видишь, ни клочка бумаги. Война не принесла мне богатства, во всяком случае, по этой части. Подумать только, как я транжирил почтовую бумагу в те далекие времена, когда я не умел ни держаться на велосипеде, ни свертывать козью ножку. Представь себе, меня обокрали. Ночью я подбирал раненых, а вещички свои оставил в маленькой землянке на краю хода сообщения. Ты ее увидишь на той фотографии, где я ем. Это было крайне неосторожно, потому что через этот ход сообщения тянутся бесконечные вереницы солдат и какой-то бравый парень, отличающийся большой сметливостью. Еще вчера газеты так расхваливали эту истинно французскую черту, прибрал к рукам одну из моих сумок со всем ее содержимым, а затем, нуждаясь в пустой сумке, вывалил все шмотки из другой на землю и прихватил ее тоже. В той сумке, которую он спер, были алюминиевая сковородка, аптечка и клеенчатый капюшон. Я бушевал, ругался, угрожал, но, разумеется, нет ни малейшей надежды отыскать мои вещи. Впрочем, соседи мои тоже потеряли, кто плащ-палатку, кто сумку с бельем. Вернувшись, мы подняли большой скандал. По счастливой случайности у меня уже нашлась замена пропавшему капюшону. Мой товарищ Манио, славный, очень симпатичный парень атлетического сложения с головой самурая, отдал мне свой запасной. Он больше и плотнее, чем старый. А сковородки мне новой не нужно. Я заметил, что алюминий чернеет, как свинец, и пачкает все, что лежит рядом в сумке. Лучше пришли мне эмалированную сковородку для яичницы, только не такую роскошную, как покойная алюминиевая, а поменьше, диаметром сантиметров 15. Я пришел к выводу, что большая сковорода мне совершенно не нужна. Что касается аптечки, то я попрошу тебя прислать аспирин. Йод и бинты я могу достать и здесь, в санчасти, а вот пластырь, пожалуй, пришли. И, наконец, я хотел бы, первое, чтобы ты сшила мне мешочек из чертовой кожи для аптечного барахла. Второе, опять прошу у тебя большую прочную сумку. Пропали у меня, увы, две, но мне хватит и одной. Я смогу разместить все в этих двух сумках, ранцы и патронташах, которые я не использую по назначению, плюс карманы. Отправляю тебе сегодня письма, которые вместе с посылкой прислали нашему взводу школьники. Охотно прибавлю, моя дорогая лапушка, к описанию моего нового жилья. Это хижина из толстых брусьев и мешков с землей, творение изобретательного немца. Она находится в окопе, превосходно защищенном от артобстрела, и, тем не менее, месяц назад отбитом у армии принца Баварского. Лачуга низенькая и тесная. Пахнет землей, деревом, спящими мужиками. Несколько парней растянулись вокруг меня и добросовестно задают храпака. Крошечный, низенький дверной проем полон света. Снаружи ослепляющая и оглушающая жара. Ступив за порог, ощущаешь себя будто в печи. Прошлой ночью мы шли ходом сообщения до самой середины поля сражения и смутно видели его в зловещем холодном свете ракет, вспышек огня, взлетавших со всех сторон при орудийных выстрелах и разрывах снарядов. Даже и в самом окопе лежат трупы. Нельзя ни вытащить их отсюда, ни зарыть. До сих пор еще не было времени на это. И люди, проходя, топчут их ногами. У одного убитого на лице маска из грязи. Вместо глаз зияют две дыры, одна рука откинута, и ладонь, пальцы расплющены, измочалены сапогами солдат, которые торопливо идут вереницей по этой траншее. Мы увидели его, так как в этом месте сделано перекрытие, и можно было на секунду зажечь огонь. Не правда ли тяжелое зрелище? Эти мертвецы, которых топчут, как ненужные вещи. Сегодня уходим в тыл на отдых, но в котором часу неизвестно. Может быть, поздно вечером, может, в середине ночи, а может, под утро. У всех довольные лица, всех радует перспектива спокойно прожить неделю и выспаться после недели работ, ведь мы почти не спали. Я сделал несколько снимков, на отдыхе проявлю. Вышло что-нибудь на той фотографии, где я снимал ракету? А как та карточка, где я сажусь в автобус с алюминиевым колечком? Вот что сделай, только поскорее зайди к ювелиру и скажи: «Господин ювелир, будьте добры, поставьте с внутренней стороны серебряный ободок. Тогда кольцо будет как раз в пору, на твой тоненький пальчик и не почернеет. До свидания, красавица моя. Пришли, пожалуйста, проявитель».